Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Студия «Соблазн» под руководством Дмитрия Булина представляет группу «Забытый разговор». Хочешь. Вокруг была весна и сладкие мечты. будешь ты. Мне трудно вспоминать, все было словно сон. Как быстро, как легко закончился и он. Что было, то прошло, я не хочу опять с тобою вместе одиноким стать. Любовь прошла так быстро, как утренний свет. Что не раз час ночной сближал нас, и время то уж больше не вернусь. Oh, могу пожить на свете я ни дня. Дай мне жизнь, дай свою любовь. Я хочу тебя увидеть вновь, глаза в глаза, лицом к лицу. И снова я во след тебе кричу. I wanna ковер пустырь, но клубится черный дым. Над заливом темно-синим умирает океан. Черным золотом объятый, мы запомним навсегда. В тишине повторишь ты мне мгновенье любви земли. останься со мной. Подари этот миг ночной. В ночной тишине повторишь ты мне мгновенье любви земной. И взгляд твоих печальных глаз шептал мне в этот лунный час: я тебя люблю. Behind the silence with one voice. Я люблю. No more tears, I cry.

знаю только со мной. Будешь рядом зимой и летом. Небо узнает о той, что порою ночной мне подарит немного света. Ты будешь рядом со мной, знаю только со мной. Будешь рядом зимой и летом. Небо узнает о той, что порою ночной мне подарит немного света. Thank you. ты спасешь мою любовь. Без нее прожить не смогу ни дня. Знаю, ты спасешь меня. хочешь, пусть радуга будет ночью, пусть лишь для тебя станет звездой земля. Но слышишь, только-только-только, как не бывает, и твои надежды снова тают сном. Все это было сном. Ты слышишь, только-только-только, как не бывает, и с рассветом звезды исчезают, но лишь помни об одном. Так не бывает. Thank you. снова верить безрассудно словам в который раз. Когда свое откроешь сердце, подумай об одном, что эти мысли, эти чувства не стали просто сном. И пусть огонь горит в глазах, пусть твое сердце бьется в такт, и нам с дороги этой не повернуть назад. Пусть будет так, и будет ночь любви, и пускай опять зажгутся звезды лишь для нас двоих. Пусть будет так, пусть будет ночь любви, пусть мои опять коснутся губы нежных губ твоих. Бывали дни и ночи были, казалось нам порой, что у любви сломались крылья, и было все игрой. Мы снова продолжали споры и жгли обиды кровь, но каждый знал, что очень скоро все победит любовь. И будет вновь огонь в глазах, два сердца будут биться в такт, и нам с дороги этой не повернуть назад. Пускай опять зажгутся звезды лишь для нас двоих. Пусть будет так, пусть будет ночь любви, пусть мои опять коснутся губы нежных губ твоих. Пусть будет так, пусть будет ночь любви, сердце свое, двери открой, тихо скажи, что ты будешь со мной. Трудно быть одной. Oh my Moscow girl, сегодня я твой. Moscow, Moscow girl, я в тебя одну влюблен. Moscow, Moscow girl, и ты это знаешь. Oh, oh, Moscow girl, все это только сон. Oh, oh, Moscow girl, a girl, girl, girl, girl, girl. Говори, чем молчишь ты в тишине, слов не зная. Зачем хочу тебя спросить? Ты хочешь все начать сначала? Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, прошу, оставь его со мной. Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, не забирай его с собой, с собой. И всем законам вопреки, всем запретам, с тобою мы опять близки, но с рассветом опять холодная тоска с тебя срывает боль разлуки. Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, прошу, оставь его со мной. Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, не забирай его с собой, с собой. Ooh, yeah, you know. Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, прошу, оставь его со мной. Прошу, проснись, прошу, не плачь, не называй любовь судьбой. Весь этот мир, как детский мяч, не забирай его с собой, с собой. Но в твоих глазах застыли слезы. Это знак.

небо тебя обливает холодным дождем. Но ты не веришь, что ты одна в этом мире одна.